«Эх!» — девушка укоризненно покачала головой. «Знаешь, как мой отец в таких случаях говорит? Пороть, пока не обморается, и плакать не велеть». «Ладно, не закатывай глаза-то. Чудо в перьях. Старатель. Вставай, одежду принесу. Мне на пристань скоро домой ехать надо». Принесла вычищенный и выглаженный костюм, который висел на пластмассовой вешалке, подала Степану, отвернулась. Движения были у нее мягкие, плавные. Из-за стопки книг достала пачку денег и паспорт, не оглядываясь, протянула Степану. — Это твои. Вообще ничего не помнишь? — Нет, — честно со вздохом отозвался Степан. — Привязался к нам, мы убежать хотели с девчонками, а тут двое парней тебя перехватили, видно, обчистить задумали. Вышел ты из ресторана, так они в парк хотели тебя затащить. Ну, мы с девчонками пожалели, сунули в такси, привезли вот. Старатель. — Я это, — смущенно пробормотал Степан, — не приставал хоть? Девушка шлепнула в ладоши и рассмеялась. — Ой, господи, кавалер! «Мяу!» не мог выговорить. Степан кинулся искать свои туфли, засуетился, стараясь не показывать растерянного лица. Натянул туфли, завязал шнурки. «В гостиницу пойду». «Тебя-то как зовут?» «Домашние зовут Лизаветой, остальные Лизой». «Спасибо, Лиза, выручила». «На здоровье, товарищ старатель». «Надо было уходить». Степан медлил, стоял у порога. Смотрели на него со стен известные артисты и артистки, улыбались заученными улыбками. Остывал на маленьком столике чайник, и стояла посреди комнатки рыжеволосая девушка в пестреньком халатике с круглой заплаткой на подоле, с руками, пахнущими земляничным мылом. И все это сейчас останется за тонкими дверями навсегда. А Степан останется в чистеньком, но казенном гостиничном номере один на один со своей хандрой, одуреет от нее и спустится опять вниз. Всего один шаг надо было сделать, чтобы открыть дверь и выйти из комнатки, но Степан не шевелился. Долго-долго болтался он на крутых волнах, захлебываясь холодной водой. Устал, измаялся, и вдруг его неожиданно выбросило на маленький островок, на сухую землю. Он еще не успел перевести дыхание, а над ним уже нависла новая волна. Смоет сейчас, как щепку, и будет трепать, пока не утопит. Значит, надо вцепиться обеими руками в землю, припасть к ней телом и дождаться хотя бы следующей волны, а этой, нависающей, не поддаться. «Ты на пристань? Давай, провожу». Лиза вскинула на него глаза. В них не было ни насмешки, ни удивления, а только жалость да по-прежнему тихий свет. «Погоди уж, чаем хоть напою. Самородков у нас, правда, нету, но заварка хорошая. Вообще-то и умыться у нас можно. Дальше умывальника только не ходи, общежитие у нас женское». Через полчаса они спустились вниз. Когда проходили мимо вахты, толстая, суровая тетка, сидевшая за барьером, цепко ухватила Степана за рукав. — Ну-ка, ну-ка, погоди. — И бесстыжие твои глаза! Чего ж ты сестру свою позоришь? Вон она у тебя какая разумница, а ты валенок мятый! — Я больше не буду, — совершенно серьезно пообещал Степан. — Держи слово-то! Уж в спину кричала ему тетка. «Мужицкое слово оно, крепкое должно быть!» «Значит, за брата своего меня выдало», — подумал Степан, искоса поглядывая на идущую рядом Лизу. «Только вот непонятно, с какого квасу она меня пожалела». Но не спросил, не решился. На пристани было многолюдно. За билетами длинная извилистая очередь. Динамик объявлял о прибытии и отходе теплоходов, хрипел, и толком ничего нельзя было разобрать. Степан с Лизой встали в очередь, их то и дело толкали чемоданами, узлами, сетками. Они теснились ближе к стене и скоро оказались совсем рядом, так близко, что Степан различил едва уловимый запах духов. А вокруг шевелилась, шумела и ссорилась, как обычно в очередях, густая людская толпа, и плыл над нею, не исчезая, дух приезда и отъезда, вечный дух временной перевалки. Степан не знал, не понимал и не пытался понять, что с ним происходит, просто с радостью и охотой подчинялся своему желанию, которое твердо диктовало, что ему нужно делать. Не переставал смотреть на Лизу, на ее глаза и огненные волосы, желая лишь одного — придвинуться еще ближе, если будет дозволено положить голову на плечо. Лиза изредка вскидывала на него внимательный взгляд и покачивала головой. Степан понимал, что она обо всем догадывается, а раз так, не нужны слова, нужно только не отпустить ее от себя. — Ты куда едешь? — До Шарихи, — не удивилась Лиза. — Возьми на меня билет, мне надо. Не давая ей опомниться, вытащил деньги, сунул их Лизе в ладонь, а сам, прорываясь через толпу, бросился к стоянке такси. Незнакомая, незнаемая до сих пор сила вела его. Таксист понял с полуслова, до гостиницы они долетели мигом. Степан, не дожидаясь лифта, взбежал на шестой этаж в номер. В минуту скидал в рюкзак вещи, а дежурная все копалась, проверяла полотенца, простыни. «Мамаша, быстрее, опаздываю! Раньше надо было! А где картина-то?» «Да здесь, она здесь, не сорвал, не бойся!» «Один купить хотел, шибко уж переживательная!» Стоит вот так напротив ее и ревет. «Деньги мне давал ты», — говорит мамаша, — «отчитайся». «А как я могу, раз она казенная?» Не дослушав дежурную, Степан выскочил из номера и вниз по лестнице. Бросил рюкзак на сиденье, нырнул в машину и хлопнул дверцей. «Гони!» Он успел. Теплоход был еще у причала. Возле широкого обшорканного трапа толпились пассажиры. Степан отыскал взглядом огненную голову Лизы и обмяк. Лиза стояла чуть в сторонке от толпы, держась рукой за металлический поручень. «Я успел», — сказал он. У нее испуганно вздрогнули ресницы. До Шарихи теплоход тащился почти полтора суток. Река недавно разлилась, затопило берега, и деревья стояли по колено в воде, отражаясь в ней уже зеленеющими ветками. Течение несло мусор, рыхлые шапки желто-серой пены, а иногда наполовину утонувшие бревна или разлапистые коряги, сдвинутые с места половодьем. Навстречу, вниз по течению, шли тяжело груженные осевшие баржи, целясь дальше и дальше на север. На палубе теплохода лежали в штабелях длинные ящики, сколоченные из толстых досок, и от них шел густой смолевой запах. Смешиваясь с речной свежестью, с едва ощутимым теплом нагревающейся на солнце палубы, он волновал, как волнуют в детстве запахи давно ожидаемого праздника. Ветерок то и дело закрывал Лизе лицо волосами, она убирала их легким движением руки, и Степану, который, не отрываясь, смотрел на нее, казалось, что длится, никак не может прерваться давно ожидаемый сон. Он боялся его нарушить. Сидел неподвижно и молчаливо. К вечеру резко похолодало. На реку пополз берегов туман, густел, становился молочным, и теплоход, сбавив скорость, озарился огнями. Доски ящика стали влажными, палуба давно опустела, а Степан и Лиза продолжали сидеть на прежнем месте. В темноте неожиданно прижались друг к другу и заговорили сразу обо всем так просто и откровенно, как говорят только один раз в жизни. «Знаешь, я жалостливая, меня даже за это ругают. И с тобой вот. В такси руки мне целуешь, плачешь, а сам одно и то же. Мамочка, мама, прости меня. Давно она умерла?» Степан поправил на плечах Лизы свою штормовку. Долго смотрел вверх, пытаясь разглядеть небо сквозь густой наплыв тумана. Но небо было скрыто, как скрыта была и река с берегами. Теплоход, словно не по воде, а в невесомости, пробирался по одному ему известным приметам. У Степана до сих пор таких примет не было. Он плыл наугад, как Бог на душу положит. не смотрел по сторонам, не оглядывался назад. И теперь, когда стал рассказывать о матери, его неожиданно поразило это. Плыл, сам не зная куда, и с удивлением сделал для себя еще одно открытие. Он никому об этом никогда не рассказывал. Может, потому что это никого не интересовало? А сегодня его слушали? Сегодня это было интересно и важно. «А я ведь первый раз в ресторан пришла», — улыбнувшись, призналась Лиза. «Девчонки сманили. Пойдем да пойдем. Мы как раз экзамены сдали. Я на заочном учусь, в культпросвете». «Где?» — не понял Степан. «В культпросветучилище. А работаю завклубом в Шарихе. И родители у меня там же». В прошлые переезды, внезапно и круто меняя адрес, Степан никогда не ломал голову над тем, как ему устраиваться на новом месте. Знал, была бы шея, а остальное приложится. Но сейчас, услышав про Шариху, встревожился, как он там будет, где. «У вас там что, леспромхоз, нефтеразведка?» «Зверопромхоз у нас, один на всю деревню. Да вот, говорят, газопровод скоро будут тянуть. Работы много, только не ленись. А жить пока у нас будешь». «Как-то?» «У вас?» — растерялся Степан. «А родители?» «Они у меня старики хорошие, добрые. Сам увидишь». «А...» «Тсс!» «Не надо, Степан, про это говорить. Вообще не надо говорить. Ничего. Пусть само собой. Только не говори». «Ой, и дура же я, Господи, какая дура. Свет таких не видывал». Лиза глубоко и обреченно вздохнула, положила голову на плечо Степана, просто, доверчиво, как давно знакомому и близкому человеку. Она легко, неощутимо дышала, рубашка на груди от ее дыхания становилась теплой, и Степан кожей чувствовал это тепло. Невидная в тумане текла за бортом река. Теплоход испуганно вскрикивал и на малом ходу осторожно пробирался вперед. Мутными желтыми пятнами деревушки обозначился правый берег, но скоро исчез, растворился в молочной гуще тумана, и лишь доносился слабый, смазанный расстоянием собачий лай. Ночь становилась глуше и тревожней. Лиза уснула. Степан догадался об этом, когда голова ее стала безвольно сползать вниз. Тогда он осторожно подвинулся, оперся спиной о штабель ящиков, согнул руку и подставил ладонь под голову Лизы. Лиза вздохнула, но не проснулась. Сидеть ему было неудобно, рука затекла, но Степан не ворохнулся. Как можно дольше хотелось продлить это новое и ни разу не испытанное им. Река, затянутая туманом, вскрикивающий гудок теплохода, глухая, тревожная ночь и девушка, доверчиво прижавшаяся к нему. Дышалось глубоко и вольно. Уходила ночь. Стало совсем холодно. Туман начал редеть. Виделся неясно темнеющий мостик теплохода, его борта, а скоро обозначился полоской на правом берегу лес. Прорезался над лесом розовый свет. С каждой минутой он набирал силу, наливался яркостью и перебарывал туман. В это самое время внизу из каюты, видно через открытый иллюминатор, вырвалась громкая музыка. Ударила она внезапно, как выстрел, и пошла чистить железными перебивами и стуками. Они долбили, не прерывая, словно кто-то упорно, не умеющий уступать, настырно убивал тяжелой железякой одному ему известное желание. Среди жесткого буханья пронзительно вскрикивала гитарная струна «Пиу!», и звук ее был похож на полет пули. Казалось, что, маскируясь звуковым прикрытием, кто-то невидимый посылал одну пулю за другой и ждал результата. «Бу-бу! Бу-бу! Пиу! Бу-бу-бу-пиу!» Высокий мужской голос пристроился к музыке и на чужом непонятном языке затянул тоскливо и обреченно, подвизгивая вместе с гитарной струной, посылающей звук пули. И так она была инородна. Так она была здесь не к месту, стреляющая музыка, что хотелось заткнуть уши. Музыка не смолкала, упрямо вонзалась в наступающее утро, в тающий туман, в розовый наливающийся цвет над темной полоской правобережного леса. Даже гул теплохода не мог заглушить ее. Лиза вздрогнула и отняла голову от онемевшей руки Степана. На щеке у нее разовела продолговатая вмятина от жесткого рубца Степановой куртки. Он не удержался и пальцем попытался разгладить вмятинку. Лиза не откачнулась, лишь с улыбкой сказала: «Ничего, я умоюсь, пройдет». Зябко передернула плечами, плотнее натянула куртку и, прислушиваясь к музыке, которая все еще продолжала бухать, призналась: «Я ж от нее проснулась. И так что-то страшно». Музыка внезапно оборвалась, как срезанная, но в воздухе еще долго звучал, летел гитарный взвизг. Но вот и этот звук растворился, остался лишь в памяти, и яственнее проступил натруженный стук двигателей. Лиза ушла умываться, а Степан, перегнувшись через борт, смотрел на воду. Крутые воронки подвигались навстречу теплоходу и исчезали, подмятые железом, а на смену им накатывались другие, и вода кипела, бурлила, не находя себе покоя. Сейчас, весной, ей надо было перекипеть и перебурлить, перетащить с места на место мусор, чтобы стать на исходе лета тихой и чистой. Может, и самого Степана не зря мотало по мусорным житейским волнам. Может, и его вынесет к чистой воде. На палубе послышались твердые с железным звяком шаги. Степан оглянулся и увидел высокого мужика с крутым разворотом плеч, с окладистой жгучей черной бородой. Глубоко сунув руки в карманы канатки, он уверенно шел по палубе, окидывал ее быстрым цепким взглядом, и подковки его теплых кожаных сапог звонко стукали. Силой, уверенностью веяло от мужика, от всей его мощной, кряжестой фигуры, от гордой посадки головы и властной поглядки. Степан хорошо знал северный народ и в мужике безошибочно определил начальника, не новичка в этих краях, а настоящего зубра, съевшего на морозе не один пуд соли. Мужик оценивающим взглядом скользнул по Степану, по его штормовке, лежащей на ящике, хмыкнул и подошел вплотную. Степан понял, что и мужик тоже разглядел его сразу и безошибочно. — На заработки? — коротко спросил он. Голос был жесткий, с хрипотцой, словно в горле у него была преграда и мешала говорить чисто. Степан пожал плечами. — На жительство? Точно пока не знаю. — Куда? В Шариху? — Так, ясно. Покажи-ка руки. — Да ладно, красная девица. Сколько специальностей? — 4? — Годится. — Стаж на севере? — Понятно. Короче, ближе к телу. — Суть-4, треста, трубопровод строить. Дюкер будем тянуть возле Шарихи. Приедешь, спросишь Пережогина. Мужик говорил быстро и напористо. Не дожидаясь ответа, повернулся к Степану широкой плотной спиной и двинулся вдоль теплохода с прежним клацанием подковок на сапогах примерно 45-го размера. «Битый мужик», — невольно подумал Степан, провожая его взглядом. На палубу поднимались пассажиры. Взъерошенные, с помятыми лицами, они лениво, как осенние мухи, подходили к бортам, подолгу оглядывались. Река вольно и широко катилась к океану, от избытка сил выхлестывало из берегов. Пассажиры, глядя на огромный водный простор, окончательно проснулись и громко загомонили. А вот и я. Лиза, утренняя и свежая, в розовой кофточке с белыми пуговицами, стояла перед Степаном. И в глазах ее угадывался точно такой же простор и точно такой же свет, как и на реке. Теплоход причалил, замер. И Степан с Лизой сошли на старый деревянный дебаркадер, зацепленный толстыми канатами, за сосны на берегу. На дебаркадере вдоль дощатого низкого бортика с облупившейся краской стояли люди, вглядывались в лица приезжих. Лиза быстро, приветливо поздоровалась со знакомыми и потянула Степана за рукав. «Моих нет, пойдем». По узкой дороге, велюжистой и крутой на подъеме, они поднялись вверх на яр и увидели три длинные прямые улицы Шарихи с большими прогалами между просторными рубленными домами. На лавочках возле домов сидели старухи. Они здоровались с Лизой, расспрашивали, как у нее дела с учебой, кивали. Дай бог, эка девка умница. И подолгу глядели вслед. О Степане никто не спрашивал, и он был благодарен старухам за деликатность. Возле последнего дома на ближней от реки улице Лиза остановилась. Оглянулась на Степана, улыбнулась ему и, подмигнув, не робей, мол, толкнула калитку высоких глухих ворот. Широкий двор с деревянным тротуаром посредине был покрыт еще реденькой, но ярко-зеленой травкой. Хлев, амбар, баня — все находилось под прочной односкатной крышей. В углу двора виднелся новый, еще не посеревший сруб колодца. Во что ни упирался взгляд, во всем чувствовалась размеренная, неторопливая жизнь и ловкие, работящие руки хозяина. На Степана дохнуло давно забытым, почти насовсем утраченным, детством и домом. Он замешкался на деревянном тротуаре, а Лиза, поняв его по-своему, сказала: «Ты не стесняйся, старики у меня добрые, они рады будут». «Было бы кому радоваться». Невесело подумал Степан, поддернул сползающие с плеча лямки рюкзака и уверенно пошагал вслед за Лизой, окончательно и твердо для самого себя решив, даже если будут гнать, все равно не уйдет. Усядется посреди двора, разуется, поставит босые ноги на реденькую зеленую травку и будет сидеть, пока не высидит. Чего? А то будет, что, как говорится, на роду написано. Та незнакомая прежде... Незнаемая им сила, что подхватила и повела на речном вокзале, не исчезала в нем и сейчас, и он с радостью ей подчинялся. Поднялись на крыльцо, Лиза открыла дверь, и из сенок, из их темной прохлады, какая бывает только в деревянных, давно обжитых домах, появилась низенькая старушка в аккуратном беленьком платочке, слабо всплеснула руками, уткнулась в плечо дочери, помолчала и лишь потом, не отрывая лица, глуховато заговорила: «Места уж себе не нахожу. 3 дня назад телеграмму принесли, а тебя нет и нет. Хотела уж старика на розыске посылать. А утром глянула, кот гостей намывает. Ну, думаю, слава тебе, Господи. Видишь, как оно вышло? Не обманулась». Лиза осторожно обнимала остренькие плечи матери, целовала в чистый, аккуратно повязанный платочек и ласково, с легкой укоризной выговаривала: «Я же как писала, экзамены сдала, на днях приеду. Ох ты, беспокойная моя душа! А я уж всякое передумала. Мам, я не одна. Гость у нас». Старушка оторвалась от Лизы, выглянула из-за ее плеча и маленькими настороженными глазками ощупала Степана. Он стушевался и, не зная, что делать, по-дурацки склонил голову. «Здравствуйте». «И вам доброго здоровья. В избу проходите». Старушка посторонилась, пропуская их вперед. Степану становилось все беспокойнее, но вида не показывал. Размашисто шагал следом за Лизой и про себя повторял: «Бог не выдаст, свинья не съест». В избе сидел за широким столом крепенький еще старик с маленькой рыжей бороденкой и хлебал суп. Глянул на вошедших и отложил ложку. Хитровато прищурился: «Ты, Лизавета, никак с трофеем воротилась. Как звать-то?» Степан назвался. Старик одобрительно кивнул и принялся за суп. Вдруг снова отложил ложку и спросил у жены: «Старуха там в подполе не завалялась?» Старушка сделала вид, что не слышит. Молча доставала тарелки из шкафа и разливала суп. Степан украдкой посмотрел на Лизу, и она ему также украдкой подмигнула. В ее глазах прыгали смешинки, она едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться, глядя на своих стариков. Отец громко швыркал и благодушно хлебал суп, А мать, не притронувшись ни к ложке, ни к хлебу, сидела настороженная, как часовой на посту, услышавшая внезапный шорох, и не сводила глаз с гостя, примечая за ним каждую мелочь, и как ложку держит, и как ест. Вдруг спросила: «А ты, мил человек, в лагере не отбывал?» Степан опешил. «Нет. А с чего вы взяли?» Старушка поджала тонкие сухие губы. «Не то ладно». И вздохнула. У старика удивленно полезли вверх белесые брови, а рыжая бороденка дрогнула. Старушка на него сердито глянула и голосом, в котором уже слышались близкие слезы, выговорила: «Давай, давай, лыбся, дурак старый. Последнюю дочь неизвестно кому сунули. У его на руках-то картинка тюремна».